и, к неудовлетворению некоторых близких или родных, понимание само по себе не производит в незамедлительном порядке совершенное человеческое существо, святого. Сновидческий персонаж по большей части так и остается сновидческим персонажем, все с той же присущей ему обусловленностью и запрограммированностью. Можно с уверенностью сказать, что данный организм не был задуман для того, чтобы когда-либо играть роль святого или возлюбленного учителя. Мало что в нем способно вдохновить на преданное служение. А больше напоминает вопиющего в пустыне иконоборца, человека со странностями. Конечно, с точки зрения организма тела ума, в котором это происходит, само по себе понимание, чем бы оно ни было еще, является основательной дозой новой обусловленности. Таким образом, налицо очевидные сдвиги. Крайняя чувствительность, свойственная этому телу уму, просто подвергается наблюдению наряду с другими качествами, без всякого суждения о них. Удивительное сострадание отчетливо возникает там, где раньше в нем ощущался недостаток. Нужно упомянуть и те непрекращающиеся явления, которые иначе как маленькими чудесами не назовешь. Особенно, если принять во внимание грубость персонажа, с которым они происходят. Слои старых поведенческих и мыслительных паттернов, безо всяких стараний и усилий, просто исчезают или отваливаются сами собой. Угол зрения, восприятие изнутри, полностью трансформировалось. Я знаю, что я не Дэвид, что Дэвида никогда не было, разве что только в виде полого и мнимого инструмента, через который струится присутствие. Больше нет чувства индивидуального «я». Есть только глубокое, беспрестанное сияние за пределами света, неизменный абсолютный покой за пределами покоя и постоянно поднимающийся поток благодарности за все и всему. Изнутри, за всеми «нежелательными» в кавычках качествами, ведется безразличное наблюдение, возможно, несколько забавляющее. Нежелательные для кого? Слушатель. Говорят, что реализованный человек ведет себя образцово во всех случаях. Махарадж. И с чего бы это? Образцово согласно чьим критериям? Таким образом, нет особой причины пытаться изменить самого себя. Все в кавычках. Ибо ни одна из этих концепций не обладает реальностью, разве что путем непрерывной признательности, молитвы всему, что есть. Да будет воля твоя. И знание, что и это пройдет. Что будет, то будет. А потом пройдет и оно. В течение этого сна с этим организмом тела ума произойдут кажущиеся изменения и трансформация, как это случается со всеми, но какие именно знать не дано. Моя кожа не принадлежит мне. Это бросает вызов традиционным представлениям и эгоистическим идеалам всех духовных искателей, которым требуются благородные и определенно благонравные возлюбленные учителя и мастера, дабы водрузить их на пьедестал, чтобы собственным примером они показывали путь к бегству от всего этого бардака, негатива и мрака жизни. Это фантазия. Послушайте. Убежать невозможно. То, от чего вы хотите освободиться, что вы отвергаете, чем вы желаете быть, не желаете, чтобы такими были ваши учителя. Есть это. Присутствие. Сознание. Это здесь. Никому не нужен духовный учитель, тем более на пьедестале, который бы показывал что-то еще. Больше ничего не существует. Суждение об этом как о темной стороне или светлой стороне – иллюзия. Если ваш духовный учитель не разочаровал вас, значит, он не справился со своей работой. Хоть чего-то стоящий духовный учитель трудится в сфере разочарованности.